«Охренеть!» – тихо выдохнул парень и, махнув рукой девушке, уселся на бревно. Его слегка потряхивало. «На минуту тебя оставить нельзя. Чуть отошел, и тебя снова спасать надо». Начал бормотать Миха, понимая, что Сита его все равно не поймет. «Какого хрена эта полосатая здесь забыла?» Михаил периодически видел этих кисок, но издалека. К его жилищу они никогда не совались, а эта вдруг приперлась. Наверное, почувствовала, что Сита не сможет ей ничего противопоставить и решила воспользоваться отсутствием хозяина. Другого объяснения произошедшему Миха не нашел. Он вспомнил про рыбу и кинулся ее доставать. Сита к этому времени немного пришла в себя и стала что-то быстро говорить Михаилу. Он кивал, хотя ничего не понимал, иногда вставлял свои фразы, наверняка совершенно не в тему. Наконец рыба была извлечена на свет Божий, и Миха пригласил девушку в свое жилище. Раз здесь бродит тигрица, то черти вряд ли пожалуют. Если же полосатая решит вернуться, то в хижине им будет легче обороняться. Да и от чертей тоже ведь ничего стреляющего парень у тех двух не видел, тем более достаточно мощного, чтобы пробить стены. А он сам, в случае чего, сможет отстреливать нападающих через дырки, которых было немерено. Сита, похоже, очень оголодала, но ела рыбу как-то странно. Откусывала кусочек, потом с блаженным выражением лица долго жевала, будто впервые пробует шедевр шеф-повара из самого дорогого ресторана Лондона или Парижу. Точно пришелица, решил Миха, видимо, в ее мире нет такой рыбы. Насчет своих кулинарных способностей он не обольщался, прекрасно знал, что не всякая собака будет есть то, что он готовит. Покончив с едой, Миха вышел выбросить кости, а вернувшись, увидел девушку, спящей прямо там, где сидела. Стараясь не шуметь, достал тетрадь и принялся сочинять отчет для Сереги. Расписав все свои приключения и прихватив один из мечей, Михаил отправился на точку, из которой можно попасть прямо в дом Серого. Друг оказался дома и встретил его с нескрываемой радостью. Прочитал послание, покачал головой, потом написал ответ. Миха положил на стол трофейный меч и отошел, чтобы тот материализовался. Энергии это потребовало много, но у него было прихвачено мясо из старых запасов, поэтому передать меч удалось вполне нормально. Трофей Серому очень понравился, и он пообещал обменять его на патроны ККС. Был у него один знакомый, черный копатель, еще с армии, который приторговывал оружием времен войны, но по слухам мог достать и нормальные боеприпасы. Потом Серега попросил пару синих яблок, таких же, как Миха дал той девочке. Одно он собирался испытать на местном бомже, жившем в подвале одной из старых пятиэтажек. Если бомж выздоровеет, то второе яблоко Серый планировал толкнуть за хорошую сумму главе администрации района. У того сын страдал ДЦП. Бывший полицейский уже составил бизнес-план по торговле волшебными и иномирными плодами. Тут главное найти хорошую крышу, а то очередные клиенты могут кинуть или того хуже прирезать. И на эту роль как раз подходил господин Каборов, в прошлом имевший неплохой вес в местном криминале. Потом как-то отошел от дел, в депутаты подался. В общем, если все получится, то с баблом проблем не будет. Михаилу не придется воровать, а Серому хватит и на хлебушек, и на маслице. Миха оценил план друга и полностью поддержал. Поставлять яблоки было относительно легко, энергии на это требовалось намного меньше, чем на тот же меч, а росли они в этом лесу почти везде. Потом можно будет и другие плоды поставлять. Вынырнув в реал, Миха проведал Ситу, потом нашел ближайшую яблоню и сумел переправить Серому аж 5 синих плодов. Серега тут же отправился отлавливать бомжа Васю, чтобы провести испытание, а Михаил вернулся в хижину и лег спать. Проснулся он от резкой боли в шее, вскочил, открыл глаза, но успел заметить только отшатнувшуюся от него Ситу, а потом свет в глазах померк и его утянуло куда-то в темноту. Сита наблюдала за отверженным и не понимала, что ей делать. То, что он ее спас, вовсе ничего не означает. Возможно, она для чего-то ему нужна, для чего именно, она постаралась не думать. Языка он не знает, значит, не местный, то есть сильно не местный. Насколько ей было известно, во всех ближайших землях говорили на эссенском наречии, но слышала, что где-то там, за красной зоной, говорят на другом языке. Видимо, этот отверженный пришел оттуда. Получается, что он прошел через всю зону. Такого она представить не могла. Обычно охотничьи отряды, промышляющие в красной зоне, заходили вглубь не более чем на день пути. Дальше становилось слишком опасно. Да и не желал никто далеко соваться, добычи на краю хватало, а там можно нарваться на хаваса, хранителя красной зоны. Хавасы – страшные звери, невероятно быстрые, практически неуязвимые. Считалось, что нельзя брать из красной зоны больше, чем можешь съесть сам за сутки. Если кто-то нарушал этот неписаный закон, его находили и убивали хавасы. Многие считали это лишь страшилкой для неопытных охотников, но некоторые верили и старались следовать законам красной зоны, а этот отверженный наловил рыбы на несколько дней. Ой, беда будет. Парень рассматривал, прихваченные ситой, мечи воинов. У него самого меча не было, лишь какой-то странный нож висел на поясе. Зато он не расставался со своими странными железками. Наверняка это какие-то мощные магические артефакты, хотя сита в них магии не видела. Откуда они у него? У него, у какого-то ублюдка. Наверняка где-то украл, а теперь скрывается в красной зоне. С такими артефактами здесь можно выжить, вон как воинов завалил, те даже пикнуть не успели. Задумавшись, девушка не заметила, куда ушел отверженный. Поискала его глазами и в ужасе вскочила, прижавшись спиной к хижине. Из-за ближайших деревьев вышел огромный хавас и, утробно порыкивая, направился прямо к девушке. Она понимала, что шансов у нее нет, но все же выставила нож навстречу зверю. Хавасу не понравилась острая железка в ее руке, и он изготовился к прыжку, намереваясь покончить с ней одним ударом. Но тут появился отверженный. Он, как последний идиот, что-то крикнул зверю и перебежал в сторону. Сита была поражена, ей на мгновение показалось, что хавас испугался ублюдка. Она успела заметить, как парень направил свой артефакт на хаваса, и раздался грохот, еще громче, чем тогда на берегу. Зверь сбежал, девушка, находясь еще в шоке, принялась расспрашивать парня об артефакте, которого даже хавасы боятся. Только спустя пару минут, окончательно придя в себя, она замолчала, ведь он не понял ни слова. А потом был королевский обед. Сита раньше даже мечтать не смела, что ей когда-нибудь случится попробовать рыбу из красной зоны. Это, конечно, не мясо, но тоже невероятно дорогой продукт. Дело даже не в цене, просто количество добываемого зверя и рыбы столь мизерно, что попадает на стол только королю, богатым магам, да некоторым герцогам. А тут, какой-то ублюдок жрет эти деликатесы в невероятных количествах. Ситу забрала злоба на этого урода, которому по случаю достались такие артефакты, что он может спокойно охотиться здесь, жить и не бояться хавасов. Несправедливо. Девушка долго смаковала нежное мясо, стараясь растянуть удовольствие. Королевская еда. Дело было вовсе не во вкусе, а в той энергии, которая растекалась по телу от каждого кусочка, даря уставшему больному телу наслаждение. Сита почувствовала, как воспалившаяся рана перестала болеть. Она знала о целебных и омолаживающих свойствах здешних продуктов. Местные фрукты тоже давали небольшой эффект, но очень слабый, поэтому их добычей никто не занимался, только охотники, находясь на этой территории, ими питались. После еды девушку резко потянуло в сон, сказалась сильная усталость и ранение. Решив, что противиться нет смысла, Сита просто отключилась. Проснулась среди ночи, ощупала повязку, ничего не болит, рана полностью зажила. Это было отлично. Теперь можно продолжить путь. Куда именно направиться, девушка придумала сразу. Она узнала эту реку, это была Амка. Тогда, выбирая направление, она ошиблась, упустила реку из виду. Ей необходимо идти в обратную сторону. Примерно через день пути заканчивается территория королевства Атия и начинаются земли Били. Там можно будет скрыться от преследования. Только как туда добраться? Девушка вздрогнула, вспомнив черные, наводящие ужас, глаза хаваса. Вряд ли ей удастся дойти до Били. Ей бы такие же артефакты, как у этого уродца. Эта мысль заставила ее приподняться. Отверженный спал возле другой стены хижины, большой артефакт лежал рядом, а маленький все так же висел на поясе в кожаном чехле. Сита пару минут рассматривала парня. Маловероятно, что он захочет ее провести до Били. Приняв решение, девушка медленно приблизилась к парню и, секунду помедлив, воткнула ядовитый коготь в горло. «Прости, но такие, как ты, не должны жить. Создатель, прими душу этого человека, и пусть ему повезет больше в следующей жизни», — помолилась про себя девушка. Парень резко подскочил и уставился на Ситу. В темноте блеснули белки его глаз. Девушка испугалась и отскочила. Ей показалось, что яд на него не подействует, и сейчас он кинется на нее, или применит свой артефакт. Но парень захрипел, закатил глаза и завалился на спину. Немного подергался в агонии и затих. Сперва Сита не решалась подойти, но проверить все же надо было, да и артефакты забрать. Пнув пару раз тело ногой, она убедилась, что он не двигается и, наклонившись, послушала биение сердца. Просто у нее мелькнула мысль, что в немагической зоне, на немагическое существо яд, созданный на основе магии, может не подействовать в полной мере. Видимо, так и оказалось, сердце человека еще билось. Девушка вынула кинжал, приставила к грудной клетке над сердцем и, пару раз глубоко вздохнув, с силой ударила по рукояти. Кинжал полностью погрузился в грудь, тело слегка вздрогнуло и сито снова отскочило. Ее собственное сердце работало в бешеном ритме, она только сейчас поняла, что именно сделала. Но спустя минуту она смогла себя успокоить, она должна была так сделать, чтобы выжить. А этот парень все равно долго не прожил бы, рано или поздно его обнаружили бы охотники, или еще кто-нибудь. В лесу начинался рассвет. Девушка быстро обыскала хижину и вытащила на улицу все, что посчитала ценным. Она обнаружила много незнакомых странных вещей, непонятно для чего предназначенных. Решила взять ровно столько, сколько сможет спокойно унести, не сильно напрягаясь. Главным образом это были стреляющие артефакты и еда. Она обнаружила в корзине жареное мясо, судя по запаху не особо свежее, но сгодится, а также забрала рыбу, пойманную и засоленную вчера. Никаких денег при парне не обнаружилось, что в принципе было неудивительно. Видимо, он практически никогда не покидал красную зону, иначе его давно бы схватили жрецы. Когда рассвело, девушка была готова к путешествию. Все необходимое она сложила в рюкзак отверженного, который оказался заметно больше и намного удобнее. Оставалось еще одно дело – испытать артефакт. В момент, когда парень его использовал, она смотрела на него и сейчас смогла вспомнить, что и как он делал. Направила артефакт на ближайшее дерево, сунула палец в кольцо и нажала на курок. Спуск был почти таким же, как в арбалетах. Ничего не произошло, курок не шевельнулся. А нет, простонала сито и уселась на давешнее бревно. Может, эта штука была настроена на ауру ублюдка? Нет, вряд ли. После тщательного осмотра и ощупывания железки, ей удалось сдвинуть какую-то штуку. Снова нажала на курок и тут же выпустила бешеный артефакт из рук. Раздался тот самый жуткий грохот, и земля перед девушкой взлетела несколькими фонтанчиками. С ума сойти! Сито потрясла отбитой рукой. Во второй раз она вцепилась в страшную железку со всей силой и вновь нажала курок. В этот раз у нее получилось. Правда, попала она не в то дерево, но это ее не расстроило. Главное, она поняла, как эта штука работает, а потренироваться всегда успеет. Повесив артефакт на шею, Сита еще раз помолилась за парня и тронулась в путь. Хранить она его не стала, во-первых, нечем выкопать яму, во-вторых, она тщательно заплела ветками вход, чтобы звери не влезли. Пусть эта хижина будет его склепом. Глава 11. Спустя час, после ухода Ситы, возле хижины появилась большая полосатая кошка. Сперва она с опаской выглядывала издали, прячась за кустами, но не заметив ни единого движения, подобралась к самому жилищу. Втягивая воздух, несколько раз обошла вокруг хижины. Подопечный был здесь, и ему было плохо, очень плохо. Хаваса не знала, что здесь произошло, но тут же перед глазами всплыл образ зеленокожей человечки. Без нее тут не обошлось. Зря подопечные не позволили ее убить вчера. Кошку аж передернуло, когда она вспомнила страшную, гремящую, плюющуюся огнем и металлом, железку в его руках. Еле лапы унесла. Хаваса не понимала, зачем уже больше 10 дней следует за этим странным существом. Когда одна из дочерей передала его образ и пожаловалась, кошка решила наказать человека, забравшегося вглубь охраняемой территории. Она подкралась к нему на одной из стоянок и, помня об опасности громового оружия, хотела мгновенно убить, не позволив применить свою железяку. Только стоило ей взглянуть на него истинным зрением, и ее словно бревном по голове ударило. В голове сработал древний инстинкт, и она поняла, что убить его не сможет, она должна наоборот оберегать его. С тех пор она исследовала по его следам, стараясь не попадаться подопечному на глаза. Разумеется, все время кошка не могла за ним следить, ей нужно было тоже охотиться, да и других обязанностей хватало, не зря люди звали Хавасов хранителями красной зоны. Поэтому она пропустила момент, когда подопечный где-то подцепил эту зеленокожую. А сегодня перед рассветом она почувствовала, что подопечному очень плохо, и со всех лап рванула сюда. И вот он лежит в своем жилище без движения, а человечки нет, ее запах тянется куда-то в сторону от реки. Хаваса не понимала, что ей делать, с чего начать. Решила, что подопечный важнее, и, усевшись перед хижиной, аккуратным ударом лапы снесла часть стены. Просунув внутрь голову, Хаваса осмотрелась. Парень лежал внутри недвижимый, а из его груди торчала нехорошая железка. Кошка поняла, что именно она мешает ему и, ухватив ее зубами, резко выдернула. Еще в нос пахнуло ядом, точно таким же пахла та девка. Теперь у Хаваса не было сомнений, кто виноват. Подопечный еще долго будет восстанавливаться, поэтому человечка может убежать далеко, но кто же ей позволит? След был четкий, и преследовать беглянку Хавасе не составило труда. Эта зеленокожая даже не попыталась забраться на деревья. Хаваса встречала представителей такого вида, они были большими любителями передвигаться по веткам, и достать их там не так-то просто. Также кошка уловила отчетливый запах гремящего оружия и, приближаясь к жертве, стала более осторожной. Девушку она нагнала километрах в 5 от хижины Михаила. Сита как раз остановилась у небольшого родника, чтобы набрать свежей воды и умыться. С мощным стреляющим артефактом она не расставалась, поэтому когда услышала шорох позади, резко обернулась и нажала курок. Выстрелов не последовало, и сильный удар лапы Хаваса отправил ее в полет. Ударившись всем телом о дерево, девушка сползла на землю, и последнее, что увидела перед тем, как сознание ее покинуло, оскалившуюся в довольной улыбке морду Хаваса. Сперва кошка хотела просто разорвать человечку, но перед глазами промелькнул образ ее котят, играющихся с добычей. Она часто приносила детям живую добычу и обучала их охотиться, им это очень нравилось. Подопечного тоже нужно обучать, он совсем глупый, раз доверился добыче и не придушил ее перед сном. Поэтому Хаваса рассчитала удар, чтобы не убить человечку. Попытавшись ухватить бессознательное тело зубами, кошка громко фыркнула, в нос ударил запах гремящего оружия. Вот от этой гадости нужно было точно избавиться. Она не хотела, чтобы подопечный, очнувшись, снова начал в нее стрелять. То, что парень выживает с помощью этого оружия, Хаваса не понимала. Она аккуратно сдернула злую штуку с шеи девчонки, потом порвала зубами ремень, на котором висела вторая вонючая штука, и откинула все в сторону. За спиной человечки был мешок, от которого тоже пахло странно. На всякий случай Хаваса содрала и его. Теперь можно отнести безопасную добычу подопечному, пусть поиграется, когда очнется. Доставив тело к хижине, Хаваса проверила парня. Он все так же не шевелился, ему нужно было время. Хаваса не могла сидеть здесь и ждать, когда он начнется, у нее есть свои дела. Добычу нужно было обезвредить, чтобы даже если она очнется раньше подопечного, не смогла вновь причинить ему вред. Хаваса 4 раза аккуратно прикусила ее конечности, раздробив кости, но не повредив шкуру. Теперь добыча долго не сможет двигаться, а значит безопасно. Кошка закинула ее в хижину, потом пометила окружающую территорию, чтобы ни один зверь не посмел сунуться в ее отсутствие, и спокойно отправилась на охоту. У нее были дети, и они тоже хотят есть и играть. Конечно, можно было привести их сюда, но это может не понравиться подопечному. Ничего, она принесет им кабанчика, а вечером вновь проведает парня. Кан Хугас, командир отряда охотников за головами, смотрел на приближающуюся тройку, отправленную им вчера на север. Охотники брели усталые, один сильно хромал, видимо был ранен. «Докладывай», — раздраженно приказал он командиру тройки, Весису. «Ее там не было, командир». Виновато развел руками Весис. «Мы прочесали местность на полдня пути вглубь, но ни одного следа так и не обнаружили. Дальше не пошли, побоялись. На нас напал какой-то зверь, чуть смогли отбиться. Тырину вон, ногу подрали». «Я так и понял», — пробормотал Хугас и, немного подумав, скомандовал: «Табан, собирай бойцов, отправляемся по следам Карна. С собой брать только самое необходимое, пойдем налегке. Весис, ты со своими остаешься и ждешь нас здесь, охраняешь имущество». Повинуясь команде, народ зашевелился, загалдел. 6 воинов начали собираться, а только что прибывшие наоборот с облегчением растянулись на траве. Командир раздраженно посмотрел на шумера, забившегося под куст подальше от вуали. Эта тварь наотрез отказалась входить в красную зону, а когда ее попытались затащить туда силой, покусала воинов. Плохо, что без шумера следы лесной они могут не найти. Оставалось надеяться, что Карну удалось ее обнаружить. Хугас уже давно пожалел, что взялся за это, казавшееся таким пустячным, но хорошо оплачиваемое, дело. Чего может быть проще, чем поймать какую-то лесную, да еще и за 12 хистов? Кану следовало сразу призадуматься, за что платят такие деньги. И вот, 2 суток погони, а эта тварь все равно оставила их с носом. Причем она была ранена, если информация, которую дал наниматель, верно, а не верить магу Самтелю у Хугаса не было причин, он на него неоднократно работал. Самтель выдал им 3 поисковых амулета, настроенных на ее ауру, а значит он каким-то образом имел с ней контакт, видимо отсюда и знание о ранении. Эта хитрая тварь решила уйти от них по краю красной зоны. Хугас заранее предположил такой вариант, заметив, куда двигается лесная, поэтому заблаговременно разослал в стороны 2 группы воинов. На север, куда вероятнее всего направится беглянка, он послал 3 Весиса, а на юг 2 новеньких придурков. Просто вероятность, что лесная побежит на юг, была крайне мала, ведь там река Амка, а ее в красной зоне не пересечь никак. И вот северная группа вернулась, так и не обнаружив следов беглянки, а Весису Хугас доверял, тот был следопытом от бога, а от южной группы ни слуху, ни духу. Хотя отсюда до реки всего-то 2-3 часа бега. Они должны были вернуться еще вчера, но их нет, значит что-то там произошло. Варианта 2, либо зверь напал и убил обоих, либо это же удалось сделать девке. Во второе верилось с трудом, но проверить все равно нужно. Из красной зоны беглянка тоже не выходила, иначе амулет сразу подал бы сигнал. Перед отправлением Кан посмотрел на Весиса, а не взять ли его проводником, но тот выглядел не лучшим образом, поэтому командир передумал, решил сам вспомнить молодость, ведь он тоже когда-то неплохо разбирался в следах. За 2 часов бега команда добралась до берега Амки. Здесь Хугас быстро нашел следы воинов и повел отряд через вуаль в красную зону. Ему несколько раз приходилось бывать в этих местах, в молодости он даже 2 раза ходил в зону с охотниками. Тогда ему хотелось романтики, опасности, адреналина. Но запал быстро прошел, когда во 2-м походе на их отряд напал Хавас. Как Кану удалось тогда спастись, он до сих пор не знает. Тогда спаслись 2 из 23 человек, он и еще 1 ветеран. Следы своих воинов Хугас находил без проблем, они понятия не имели, как правильно передвигаться по лесу. Достигнув излученной реки, Хугас остановил отряд. Здесь произошло что-то странное. Побродив, он смог обнаружить пятна крови и следы волочения тел. Тела уволокли в воду, но не звери, а люди, судя по следам. Один след принадлежал лесной, а 2-й был совершенно непонятный, от обуви со странной подошвой. Кто-то смог каким-то образом убить воинов и помог беглянке. Следов боя Хугас не обнаружил, видимо воинов просто застрелили из арбалета. Нашел 2 непонятных металлических цилиндриков с сильным запахом гари. Какое-то время командир находился в нерешительности. Что делать дальше? По уму следовало бросить все и вернуться, но очень не хотелось гневить Самтеля. Если бы девку сожрал какой-нибудь зверь, достаточно было бы обрывка одежды, для доказательства, что они сделали все, что могли. Но эта тварь ушла с неизвестным и, судя по всему, жива и здорова. В конце концов Хугас принял решение пройти немного по следам этой парочки, посмотреть, куда они направились. Следы вели вглубь зоны, поэтому, возможно, их уже убили местные звери. Этот незнакомец сильно нервировал Кана. Он не знал, чего от него можно ожидать. Судя по всему, он хороший стрелок, раз сумел спокойно пристрелить воинов. А это обычно не так просто сделать. Карн и тот 2-й имели очень хорошую реакцию, и увернуться от летящего болта вполне могли. Нужно держать ухо востро с этим парнем. Вскоре они обнаружили небольшую хижину, сделанную из куста. Такие строили дикари с далекого севера. Воины быстро рассредоточились и осмотрели местность, но никого не обнаружили. Тогда Хугас подобрался к хижине и заглянул в пролом. Беглянка обнаружилась внутри. Она лежала неподвижно и тихо стонала. Конечности неестественно вывернуты, на лице кровь, одежда порвана. А во, неплохо ее этот уродец отделал. Присвистнул, заглянувший через плечо командира, табан. Хугас и сам уже увидел парня и удивился. Судя по всему, это был отверженный, но совершенно взрослый. Он тоже лежал неподвижно и, казалось, просто спал. Помня о погибших воинах, Кан скомандовал аккуратно связать его, соблюдая тишину. Внутрь хижины закинули 2 самых легких воинов и те быстро скрутили ублюдка. «Командир, может его того?» – спросил Табан. «Неужели мы его на себе потащим? Похоже, он скоро рога откинет, раз не очнулся, пока вязали». Хугас хотел было уже с ним согласиться, но, вновь вспомнив про погибших воинов, принял другое решение. «Нет, доставим его магу. Этот ублюдок, судя по всему, долго жил здесь, явно не один день. Как он смог так долго здесь продержаться? Это заинтересует Самтеля, не зря он интересуется всем, что касается красной зоны. Я тоже хочу задать ему 2 вопросов. Как он смог так легко убить Карна с этим, как его, а не важно. В общем, берем обоих. С девчонкой поаккуратнее, ее желательно доставить живой, а этот, если сдохнет по пути, выкинем. Вперед. Бойца принялись выполнять приказ, а Хугас продолжил тщательный осмотр хижины и окружающей местности. На улице нашел еще несколько странных цилиндров, а в хижине какие-то совсем непонятные вещи. Что приглянулось, сунул в свою сумку. Остальное барахло распихали по рюкзакам воины. Когда все было готово, два самых сильных воина подхватили пленников на плечи и все тронулись в обратный путь. Главное, как можно быстрее выбраться из красной зоны, а там будет проще. Можно в ближайшей деревне нанять повозку и доставить пленников на ней. Кан вспомнил про пост охраны, через который они проходили. Сюда их не хотели пускать, пришлось дать пару золотых, но отсюда выпустят, не посмеют задержать. Из красной зоны всегда всех выпускают беспрепятственно. А вот девка проникла мимо них незамеченной, видимо, по деревьям. Хугас шел, посматривал на безвольное тело выродка и думал, сколько стребовать за него с мага, ведь это необычный отверженный. Ну а если маг откажется платить, его всегда можно сдать храмовникам. Те много не дадут, но хоть что-то. Когда отряд приблизился к вуали, позади раздался тихий рык. Обернувшись, командир чуть не споткнулся, из-за кустов на него смотрел ужас здешних мест, гигантский Хавас. Хугас потерял дар речи и не смог отдать нужную команду, он просто со всех ног кинулся к вуали, обгоняя воинов и понимая, что она все равно не остановит зверя. Обычные звери красной зоны никогда не выходили за ее границы, но на Хавасов это не распространялось. Иногда эти монстры совершали набеги на поселения людей, убивая всех подряд. Поэтому люди предпочитали селиться подальше от вуали и строили стены вокруг деревень, правда, они не очень-то и помогали. Беспорядочной толпой отряд несся около получаса, пока люди не поняли, что за ними никто не гонится. Странно, что пленников не бросили. Удивившись этому факту, Хугас помолился создателю и скомандовал выдвигаться к месту, где их ожидал Весис. Хаваса вернулась к хижине ближе к вечеру и сразу поняла, что что-то не так. Подскочив к пролому, она не обнаружила подопечного, зато уловила запах нескольких людей. Они забрали подопечного и добычу. Кошка в ярости бросилась догонять похитителей. Людей она догнала перед самой границей ее территории. Двое из них тащили на себе пленников. Их было совсем немного и справиться с ними легко, но Хавасу что-то остановило. Опять эти инстинкты. Она даже рыкнула от досады, чем привлекла внимание людей. Заметив ее, они со всех ног кинулись к вуали, видимо, надеясь, что эта призрачная граница остановит Хавасу. Но кошка и не собиралась их преследовать. Каким-то образом она поняла, что все происходит правильно. Подопечный должен был покинуть зону, а как именно, совсем не важно. Хаваса уселась и стала наблюдать, как люди, толкаясь и спотыкаясь, один за другим пересекают границу. В момент, когда за вуалью скрылся воин с подопечным на плече, кошка ощутила нечто. Даже если она могла бы говорить, то описать это состояние не смогла бы. Озарение, возможно. Единственное, что она знала точно, все идет как надо. Проводив взглядом последнего человека, Хаваса потянулась и, довольно урча, медленно побрела в сторону своего логова. Красную зону ждут большие перемены, но времени еще много, торопиться нет смысла. Глава 12. Макс Амтель уже 3 дня не покидал свою временную лабораторию, устроенную в подвалах графского замка. Младший сынок старого графа оказался полным придурком, и магу не составило труда склонить его к сотрудничеству. Ванис, оказывается, давно наседал на старика с предложениями создать постоянный отряд для добычи зверя в красной зоне. Иметь у своих границ такой ресурс и не использовать его казалось ему кощунством, ведь они могли буквально купаться в хистах, а так живут лишь с налога, да пошлины, собираемой с пришлых охотников. Причем его отец зорко следил, чтобы количество охотников и объем добываемого мяса не превышали установленный им лимит. Вот и получалось, что имея такие богатства под боком, они получали с них сущие крохи. Гораздо выгоднее самим добывать зверя и поставлять деликатес богачам королевства. В общем, Самтелю стоило только намекнуть о своих целях, и Ванис сразу ухватился за него обеими руками. Маг даже удивился и посетовал, что не додумался раньше обратить внимание на этого сосунка. Когда вернулся отряд охотников за головами, нанятый им для поимки той лесной дуры, Самтелю срочно потребовалась лаборатория, и Ванис с радостью предоставил несколько помещений в подвале, теперь уже его собственного замка. А лаборатория ему понадобилась для изучения странного существа, которое приволокли охотники. Пришлось им накинуть еще пару хистов за старание. Маг называл это просто существом, потому как человеком оно не являлось. Обычным отверженным, за которого его приняли поначалу, тоже. Человек не может жить без магии, об этом знали все. Иногда рождались отверженные, которые по каким-то причинам не воспринимали магию мира. Но такие жили недолго, обычно умирали сами, иногда им помогали жрецы, а бывало, что и собственные родители. Было в отверженных что-то такое, что у любого нормального человека вызывало желание убить его. Маг сам часто замечал у себя такое желание по отношению к подопытному. Это было странно, а все странности Самтель предпочитал изучить, так как был типичным ученым. Существо находилось в беспамятстве и до сих пор не приходило в сознание. Причин для этого маг не видел. Тело подопытного было совершенно здорово, а все надрезы, производимые магом для забора крови, заживали очень быстро. Это было похоже на то, как работают мощные целительские заклинания, но магии в нем абсолютно не чувствовалось. Еще были странности с кровью, она совсем не хотела покидать тело, даже через большие разрезы. Магу приходилось откачивать ее с помощью шприца. Кровь не сворачивалась, а оставалась вполне живой долгое время даже вне тела. Но самое главное открытие Самтель совершил, когда ради эксперимента впрыснул немного этой крови в вену лесной. Девка уже находилась на грани, способствовали переломы и множественные ушибы, нанесенные Хавасом. Почему Хавас оставил ее в живых, непонятно. Почему он не тронул отверженного, тоже непонятно. Но это и не особо интересовало мага. Дело в том, что кровь, введенная девке, за каких-то 5 часов практически вылечила ее. Самтель нанимал отряд для ее поимки, так как хотел узнать, кто ее нанял. Но пока охотники ее ловили, надобность в этом отпала, так как Ванис сам все ему рассказал. Он даже не пытался привести ее в чувство, собираясь провести над умирающей пару-тройку экспериментов, для которых не требовалось пребывание подопытного в сознании. Но потом он увлекся отверженным и временно про нее забыл. Кровь существа творила самые настоящие чудеса, причем без всякой магии. Когда маг осознал всю ценность этого подопытного, то полностью закрыл к нему доступ посторонних, чтобы, не дай бог, его секрет не покинул эти стены. Ведь это такие возможности. Да ему теперь и красная зона не нужна со всеми ее ресурсами. Главное поддерживать существо в живом состоянии, и оно будет снабжать его кровью еще очень долго. Сколько будет стоить капля этой крови, Самтель еще не решил, но деньги это будут по-любому огромные. Кровь отверженного почти полностью вылечила девку, и Самтелю очень захотелось расспросить ее об этом существе. Он сомневался, что лесная была знакома с ним ранее, успел навести о ней справки, но может он что-то успел ей рассказать о себе. Магу пришлось потратиться на исцеляющие заклинания, чтобы привести девку в чувство. Кости у нее срослись, ушибы зажили, но приходить в сознание она почему-то не спешила. К сожалению, допрос ничего не дал. Девка заявила, что отверженного встретила случайно, что он убил воинов из стреляющего артефакта, а потом позвал к себе. Разговаривал он на неизвестном языке, пришел предположительно с другой стороны зоны. Самтель был достаточно образованным магом и знал, что Ирион имеет форму шара, а красная зона – это идеальный круг. Диаметр круга был примерно 1000 лиг, а это почти месяц пешим ходом. Что находится дальше одного дня пути вглубь зоны, никто не знал, просто никто оттуда не возвращался. Ему с трудом верилось, что это существо могло пройти всю зону насквозь. Он скорее поверил бы, что оно является жителем самой зоны. На дикаря он не похож, одежда слишком добротная, обувь вообще отличная, да и вещи непонятного предназначения, найденные в хижине. Чего стоит раздвижной прут со странным устройством и прозрачной нитью из неизвестного материала. Предназначение этой штуки маг так и не смог разгадать. Ему очень хотелось побеседовать с этим типом, но все его целительские заклинания совершенно на него не действовали. Такое ощущение, что он просто их поглощал. Магическая энергия исчезала в нем, и в то же время магии в нем не было. Парадокс. Допрос девки маг проводил под воздействием ментальной магии, подавив ее волю, чтобы не могла солгать или утаить информацию. Единственным минусом такого допроса была полная безинициативность допрашиваемого. Нужно было знать, что спрашивать, точно формулировать вопросы, но и то это не давало гарантии, что получишь всю информацию. Поэтому Самтель, узнав все необходимое, вывел девчонку из этого состояния. Ради интереса решил напоследок просто поговорить. Убивать он ее пока не собирался, В свете новых возможностей у него появились на нее конкретные планы. Она будет идеальным подопытным. Надо же на ком-то испытывать действие крови существа. Необходимо выяснить точную дозу, достаточную для полного выздоровления, а также как кровь будет воздействовать на разные болезни, вирусы. Нужно выяснить, нет ли побочных эффектов, а то вдруг у нее волосы вылезут, или что-нибудь отвалится. Работа непочатый край. Покалечить или чем-нибудь заразить эту сучку недолго, так сказать, подготовить материал к эксперименту. Маг даже улыбнулся, представив, сколько раз можно истязать одну и ту же жертву. Днем пытаешь, за ночь она восстанавливается и утром можно начинать по новой. А то с подопытными обычно проблема. Лесная содержалась в одном помещении с отверженным, расположенным рядом с основной лабораторией. Они были пристегнуты к специальным столам и могли двигать только головой. Маг запретил сюда посторонним вход, а значит, ему самому придется их кормить, поить, убирать из-под них. Его аж передернуло от такой перспективы. Нужно что-то придумать. Освободив девушку от заклятия, маг сложил руки на груди и принялся ждать, когда та придет в себя. После ментального воздействия обычно трудно собрать мысли в кучу. Но вот девка вполне осмысленно посмотрела на мага, задрожала, покрутила головой и, увидев на соседнем столе своего спасителя, затряслась в истерике, пытаясь порвать железные оковы.